Глава шестая. За три квартала от площади Победного штурма в его машине замигал красный огонек. Экстренный вызов. Клавдий запрещал тревожить себя на ходу, если дело терпит. Красный огонек на пульте иногда снился ему по ночам, назойливый, колющий, означающий тревогу. «Да погибнет скверно!» — звенящий от напряжения голос диспетчера. «Сигнал! От графини! Красный сигнал!» «Принял!» — глухо отозвался Клавдий. «Откуда?» «Оперный театр!» «Усиленный наряд. Я буду через 10 минут». Он не стал класть трубку, бросил на кресло рядом. Прикрыл глаза, вызывая в памяти карту центра города. Резко развернул руль, и Ивга на заднем сиденье тихо ойкнула. Графиней была Хелена Торка. Осведомителем она не могла быть по определению. Клавдий никогда и не ждал от нее сведений. И условную кличку отвел ей просто так, для порядка. Красный сигнал от нее был равнозначен воплю ужаса. Девчонка на заднем сидении молчала, ни о чем не спрашивает, умница. «Мы едем в оперу», — пробормотал Клавдий сквозь зубы. Кинулась под колеса булыжная мостовая. Через минуту снова сменилась асфальтом. Клавдий ловко обогнал огромную, как бегемот, прогулочную машину и следующую, фургончик, и следующую. «Я думал, вы не умеете водить», — шепотом сказала Ивга. Клавдий сбавил темп, позволяя маячущему впереди светофору сменить красный свет на зеленый. Прибавил газу, проскочил на желтый и еще раз проскочил. Оперный театр открылся весь, сразу. Массивное здание в лжеклассическом стиле цвета слоновой кости с медным гербом города на величественном фасаде и кучкой людей перед главным входом. До начала вечернего спектакля еще час. Клавдий удержался от соблазна бросить граф прямо на пешеходную площадь перед театром. Туда, где появление чего-либо на четырех колесах было бы громом среди ясного неба. Не стоит раньше времени поднимать шум. Кажется, шума и без того не удастся избежать. Клавдий встал у бровки прямо под знаком «Стоянка запрещена» и заглушил мотор. Его машину уже заметили. Даже если бы зеленый граф прокрался на стоянку у служебного входа, заметили бы все равно. А так у него, по крайней мере, есть преимущество внезапности. Он стиснул зубы. Ох, как много ведьм в этом здании! Инициированных, действующих. Просто не верится, что столько ведьм может оказаться на свободе и в одном месте. «Мне страшно», — сказала Ивга за его спиной. Она тоже чувствует, только пока не умеет разбираться в своих ощущениях. «Посиди в машине», — бросил он глухо, хотя нет. «Пойдем со мной». «От меня ни на шаг». Одновременно справа и слева и еще чуть дальше на служебной стоянке припарковались три ничем не примечательные машины. Клавдий еле заметно кивнул. Вот так прибывает отряд спецназначения. Не то автобус с экскурсантами, не то конфеты в буфет привезли. Значит, новый тезис к старой внутриведомственной дискуссии. Должен ли великий инквизитор лично принимать участие в оперативных выездах? Если выезд происходит по красному сигналу от Хелен Торки, должен. В трупе оперного полтора десятка глухих, неинициированных ведьм, в училище 10, действующие ни одной, во всяком случае, по сводкам. Откуда? Все как всегда. Театралы ждут открытия высоких дверей за час до начала спектакля. Все как всегда, только двери не открываются. Тоже невелика новость. Случается, зрители задерживают даже и на полчаса. Пойдем. Зеркальные двери служебного хода. У турникета старушка с морщинистым волевым лицом. «Господа, ваши пропуска!» «Инквизиция города Вижны». Клавдий отвернул манжет, показывая проблесковый фонарик-значок. «Оставайтесь на месте. Оперный театр — особенное место. Старушка слишком хорошо знала слово «инквизиция», а потому молча отшатнулась в тень. Ивга бежала рядом. Клавдий оглянулся, прикидывая, кому бы ее поручить. Начальник спецгруппы был уже тут, и в глазах у него стоял невысказанный вопрос. Начальника интересовало, кто в данный момент руководит операцией. «Вы, — бросил Клавдий, — распоряжайтесь и мной тоже. Девчонка будет со мной. Я не могу сейчас ее отпустить». Начальник кивнул. «Прошу взять на себя торку, патрон!» «Пойдем!» — Клавдий втянул Ивгу в боковой коридор. Хорошо, что в свое время ему хватило ума ознакомиться с закулисным устройством Виженской оперы. Рука Ивги не вырывалась, терпела его железную хватку и дрожала нервной дрожью. Ивге здесь не место. Неохота бросать ее без присмотра, но лучше оставить ее, чем тащить туда, где он чует полным-полно сильных и деятельных ведьм. Впрочем, пока явной угрозы нет никакой. Они прошли мимо стайки женщин в униформе. Мимо толстого мужчины, копающегося в не менее толстом портфеле, мимо двух высоких юношей в трико, сидящих рядышком на подоконнике, мимо доски объявлений, мимо лестницы, ведущей в буфет, мимо холла с коврами и фикусами. Миновали приоткрытую дверь в зеркальный зал, где шелестели тапочки по паркету. Миновали еще десяток дверей, за которыми в полголоса переговаривались, ходили туда-сюда, смеялись, переругивались. Еще один холл, и Клавдий остановился перед полированной створкой с нарочито строгой табличкой. Постучал костяшками пальцев, не дожидаясь ответа, вошел. Ивга споткнулась на пороге. Она почему-то была уверена, что дверь не откроется. «Госпожа Торка!» Приемной было пусто. Стол секретарши, недопитая чашечка чая, смятый бланк с типографской виньеткой в правом верхнем углу, две двери направо и налево. Отключенный телефон. Ивга потянула носом. Клавдий тоже чувствовал запах сердечных капель, еле ощутимый, выветрившийся запах. Дверь направо. Пусто. Исполнительного директора нет на месте. Неудивительно, странно ли что, что не заперта дверь. Дверь налево. Женский пиджак, брошенный на спинку рабочего кресла. Вывороченные ящики стола. Следы не то грубого обыска, не то бережного погрома. Любопытно, составляла ли госпожа Хелена списки своих любимых ведьм, и если составляла, то где, спрашивается, хранила? Трубка телефона была аккуратно срезана. Рядом лежала связка ключей с брелоком в виде куриной лапки, достаточно тяжелой, если подбрасывать на ладони. Клавдий почти не размышлял. «Ивга, поди сюда!» Девчонка вошла в кабинет. Клавдий подтолкнул ее к столу. «Останешься здесь. Потом я тебя заберу». Глаза ее испуганно округлились. «Нет, я ненадолго». Он дважды повернул ключ в замке. Девчонка против его опасения не стала кричать и возмущаться. Ни слова, ни вздоха. Ему вдруг сделалось неловко. Так, будто на него укоризненно смотрят, а он не в силах отвернуться. «Я скоро», — сказал он, запирая двери. Размеренная жизнь театра уже прервалась, уже смешалась и скомкалась и покатилась пес знает куда. Двери уборных были распахнуты настежь, и отовсюду услышался передаваемый по трансляции сухой, подчеркнуто спокойный голос. «Просьба ко всем работникам театра оставаться на местах». «Просьба оставаться на местах. Подготовка к спектаклю прекращена. Просьба ко всем работникам театра оставаться на местах. Не выходите в коридоры, оставайтесь на местах». Говоривший был, по-видимому, хорошо знаком с техникой приказа. Его слушали, по крайней мере, пока. Коридоры были пусты. Клавдий шел, провожаемый испуганными взглядами. Из боковой двери выглянула пожилая женщина с охапкой зловещих багряных плащей. «Молодой человек!» — Клавдий обернулся. Женщина отпрянула. Клавдий знал, что в состоянии боевой готовности выглядит да нельзя паршиво. Тут хоть в багряный плащ закутывайся до бровей. Начальника спецгруппы он нашел в увешанной афишами комнатке, администраторской. Две забившихся в угол женщины и мужчина во фраке испуганно смотрели на рацию в руках непрошенного гостя. «Мы переловили их патрон. Девчонки, 9 человек. В репетиционном классе». «Действующие?» «Нет, патрон, все глухие. Как и указано в досье». «Спектакль отменен, зрители в театр не допускаются. Прочесываем этажи!» «Торки нет в кабинете. Вы уверены, что она еще в театре?» «Все видели, как она входила. Как выходила, не видел никто. Ее машина на месте». «Сколько их, Коста, по вашим ощущениям?»